За минувшие 20 лет сотни тысяч народноармейцев и представителей трудящихся и учащихся страны посетили место историко-революционной славы на горе Тайдок. Здесь бережно хранятся исторические материалы и памятники, показывающие, как великий Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, посетившие воинскую заставу на горе Тайдок в феврале 1952 года Чучжи 1963 и в марте 1985 года Чучжи 1996, выдвинули лозунг «Один против ста» и энергично руководили работой для укрепления и развития всей армии в непобедимую революционную армию.